Глава 19. Алена. Она переоценивает мою совесть, думает, что она у меня есть. Мультфильм «Дарья». Филатова Агата Павловна сдавленно крякает. Видимо, с обнимашками я все же переборщила и выпутывается из моего дружественного захвата, отступает на безопасное расстояние и еще раз окидывает мою фигуру пронзительным критическим взглядом, на пару минут задерживаясь на татуировке. И я от такой настойчивой экспертизы почему-то даже забываю дышать, как будто и вправду знакомлюсь с будущей свекровью. Не Катенька, конечно, но тоже сойдет. Выдает окончательный вердикт этот фельдмаршал в юбке и, поманив меня пальцем, командует: «За мной шагом марш!» И пока я гадаю, много ли у нее в роду было военных, Агата Павловна с моей скромной помощью умудряется перевернуть вверх дном дом и навести идеальный, в ее понимании, порядок на компьютерном столе ее отпрыска, отчего последний воет раненым оборотнем и хватается за голову, пытаясь объяснить матери, что все листочки, винтики, инструменты и прочие детали лежали в нужной последовательности и в строгом соответствии с его потребностями. Но остановить внутреннего перфекциониста энергичной женщины, требующего отложить все дела и надраить окна до блеска прямо сейчас, не представляется возможным. Так что я скачу между ванной и балконом у нее на побегушках, подавая тряпки, ведра и стопку прошлогодних газет, пока Ванька роется в баре, надеясь найти там что-то алкогольно успокаивающее. И только после 2 часов водно-уборочных процедур Филатова-старшая торжествующе выдыхает и, потрепав сына по макушке, гордо удаляется, оставив фырчащего Геннадия нам на попечение. Почему милый енот носит имя Ваниного отца, я не спрашиваю, справедливо рассудив, что жизнь мне еще дорога, и погибать в отсвете лет из-за привычно разыгравшегося любопытства как-то обидно. «Блин, кнопка, я за 2 недели с ней точно кукухой съеду!» Жалобно тянет Иван и, спихнув енота с плеча на пол, топает в спальню к мигающему голубоватым свечением ноутбуку. При этом багровый Филатов пыхтит так, что я начинаю лихорадочно вспоминать номер вызова скорой помощи с мобильного телефона, ибо моя специальность не предполагает изучение того, как правильно делать искусственное дыхание и какие признаки характерны для инфаркта миокарда. «Ваня, она просто очень тебя любит», — пытаясь хоть как-то успокоить кипятящегося соседа, и осторожно подсовываю ему печеньку, которая моментально исчезает у него во рту. «Алена...» Грустно стонет Иван, обреченно уставившись на стол и явно похоронив надежду отыскать там нужный предмет. Я прекрасно его понимаю, потому что сама 21 год прожила бок о бок с 2 женщинами, маниакально помешанными на чистоте. Крестообразная отвертка. Жестом фокусника, вытаскивающего кролика из шляпы, я открываю верхний шкафчик тумбочки и под восхищенный возглас демонстрирую изумленной публике находящийся там набор инструментов. «Васильева, ты чудо!» Радующийся, словно ребенок, Ванька хватает меня за запястье и резко дергает к себе, заставляя потерять равновесие и приземлиться ему прямо на колени. Я натурально краснею, когда этот мартовский котяра трется своей щетиной о мое предплечье. Черт бы побрал эту разыгравшуюся осенью весну и шалящие гормоны. И с каких пор это мой организм так странно начал реагировать на несносного соседа? И надо бы бежать с места преступления, пока Филатов ни о чем не догадывается. Но я позволяю себе запустить пальцы в его мягкие, чуть волнистые волосы, размеренно перебирать пряди и греться от тепла прижавшегося к моему боку большого, в меру тренированного тела. В конце концов, должна же и мне быть какая-то польза от нашего незапланированного сожительства и затеянного для Ванькиной мамы спектакля. Из объятий меня выпускают так же неохотно, как я сама поднимаюсь. И мне даже на короткое, едва уловимое мгновение чудится, что в светло-карих глазах мелькает блеск разочарования. Но сосед тут же утыкается в монитор и с головой пропадает в мире, состоящем из ничего не значащих для меня циферок. Хотя на что я, собственно, рассчитывала? Когда за нами не следит бдительная Агата Павловна, больше не нужно ни в кого играть. Не обязательно отрываться от своих кейсов и меня провожать. И нет, это не легкая горечь досады оседает у меня на языке. Но рабочая атмосфера, царящая в чернилах, быстро смывает с меня меланхолию и окунает в жаркие ритмы латиноамериканских танцев. Огненную сальсу я танцую и по дороге домой из университета, и в продуктовом гипермаркете рядом с нашим жилым комплексом, и даже вечером в душе. Так не терпится примерить будоражащее душу ярко-голубое платье с открытой спиной. «Кнопка, очнись, опять в облаках витаешь?» Данное соседом прозвище приклеилось намертво, и теперь не только Зорина так ко мне обращается, но и весь наш маленький танцевальный коллектив, который принял меня тепло и даже по-родственному. Лилька не жалеет времени, чтобы я поскорее все доучила и смогла с ними танцевать. Лола периодически делится премудростями сценического макияжа. Я уже близка к тому, чтобы черные стрелки выходили длинными, красивыми и ровными. Алина заплетает такие суперские косички, что я пообещала взять у нее пару мастер-классов. И только Лана держится в стороне и каждый раз поджимает губы, стоит мне запнуться или сделать неверный шаг. Как будто это не она сама, а я виновата в том, что скоро ей придется завязать с выступлениями. Пошли костюмы мерить, мелкая. По окончании репетиции Лили тащит меня в гримерку, и я не верю своим ушам. Переспрашиваю подругу еще несколько раз и, убедившись, что не ослышалась, растягиваю губы в довольной улыбке и едва не подпрыгиваю на месте от радости. Через несколько дней состоится мой дебют в клубе. Вау! Она все запорит. В спину летит желчная фраза, брошенная Ланой, но я не оборачиваюсь. Тем более Зорина держит меня достаточно крепко и подталкивает вперед, ближе к нашей каморке, дальше от сцены и обиженной на весь белый свет танцовщицы. «Отстань от девчонки Попова. Она, между прочим, нас всех выручила, а тебе надо было башкой своей думать перед тем, как с Женькой в постель ложиться». Помощь приходит внезапно, откуда не ждали. За меня вступается Лола, причем слова ее звучат жестко и весомо, обрывая открывшую было рот Лану. И мне очень хочется узнать, чем закончится их противостояние. Но Лиля заталкивает меня в гримерку и с выразительным грохотом захлопывает за нами дверь. А дальше я теряюсь во времени и пространстве, потому что меня затягивает в мир шелка, бахромы и тысяч сверкающих страз. Висящая на вешалках великолепие ярко блестит даже в тусклом желтом свете, и я буквально пищу, надевая черно-красный корсет с кокетливым бантиком посередине и узкие брюки из черной кожи, и больше не хочу с этой прелестью расставаться. «Снимай, надоест еще». Задорно хихикает, наблюдающая за моей непосредственностью Зорина, и аккуратно распускает тугую шнуровку корсета, с которой мне не справиться в одиночку. «Ни за что!» — выпаливаю с округлившимися глазами, вызываю подруге новый приступ смеха и бережно прижимаю к груди черную шляпу. Мой главный трофей. Ну, а потом я с благоговением складываю платье, которое нужно немного ушить, в свою спортивную сумку и чувствую себя самым счастливым человеком, которому не страшны ни шквалистые грозы, ни дополнительные вопросы на экзамене у Белоусова, ни бдительная Агата Павловна. И ничто, абсолютно ничто не сможет испортить мне настроение, даже сидящий в самом центре коридора енот Гена, окруженный веером из порванной туалетной бумаги.